Глава 8. Чародей Ювин. Переполох. Застава на выезде из Серебряного кольца 10 минутами ранее. Ювин подскочил как ужаленный, хотя ласковое солнышко и беззаботные трели печуги в клетке совсем не располагали к таким прыжкам. Причины для спешки были. Конструкты-надзиратели на неожиданном направлении от Серебряного кольца дружно посходили с ума, успев лишь пискнуть сигнал тревоги хозяину. А конструкты-защитники, выдвинувшись в проблемный участок, просто приказали долго жить. Ювин пару секунд потратил на концентрацию и создание нескольких конструктов, выстроившим над его головой пентаграмму. Собственная безопасность прежде всего. Далее настал черед ока. Юркий конструкт стрелой ринулся из кельи привратной башни. К удивлению, снаружи ничего необычного не происходило. Там не кипел жаркий бой. Вообще ничего подозрительного не наблюдалось. Это несколько обескураживало. Аурные поисковики, новые конструкты-надзиратели, которых Ювин уже наплодил изрядно, стаей кинулись изучать проблемную зону. Почти сразу их постигла судьба предшественников. Однако Ювин понял, что враги не подкрадываются большой толпой, прячась в окрестностях. Или же прячут свои ауры, что гораздо хуже. Тем временем пасторальную картину замечательного утра по-прежнему ничто не нарушало. Улицы практически пустые. По другую сторону стены в бронзовом кольце пешеходы есть, но далеко. И как раз там, в чародейском плане, все спокойно. Светло и тепло, ночная прохлада уже отступила, а дневная жара еще не навалилась толстым одеялом. Ветра нет совсем. Затишье. Где-то далеко ржет конь. Звякают кирасами стражники, лениво переругиваясь. Нахмурившись, Ювин скользил взглядом по заборам ближайших вилл. Он уже выглядывал в окно, не доверяя плохонькому изображению, передаваемому оком. Показалась парочка пешеходов, неторопливо направлявшихся к заставе. Молодой высокий аристократ в дорогой одежде. Рядом пыхтит, прихрамывая, лысый пузатый старикашка. Для слуги слишком стар, для родственника одет слишком бедно. Аурное зрение действовало, и чародей понял, что парочка непростая. Выходит, они виновники невидимого переполоха? Как-то не вяжется, ведь деда с образом лихого налетчика. Доложить словесно о нештатной ситуации в недремлющее око, сотрудником которого Ювин являлся, некогда. Нужно наблюдать дальше и попытаться понять, что происходит. Однако известить руководство необходимо. Ювин прикоснулся к сути мира и отправил сигнал. Сейчас стража остановит эту парочку, тогда все непременно что-то прояснится. Чародей приготовился к внезапной атаке, но он ошибся. Атака была, но опять-таки исключительно в чародейском плане, и Ювин ее проморгал. Вот вроде бы только что путники подходили к воротам, а в следующий миг их уже нет. И не потому, что они спрятались от глаз с помощью искусства или юркнули за выступ стены. Просто враг одномоментно выключил всех караульных, в том числе и самого Ювина. Единственное, он очнулся чуть раньше простых вояк и сумел по достоинству оценить и остатки того плетения, которое окутывало всю башню, которой сейчас дружно пожирали его защитные конструкты, и состояние стражников внизу. Те стояли пустыми куклами, пялись в никуда. Искусство. Это очень серьезно. Пусть ничего страшного как будто не произошло, но это настоящая боевая тревога. И еще одно послание отправилось через суть мира в координационный центр нештатных ситуаций. Что же теперь? Ювин не собирался сидеть сложа руки. Стая поисковых конструктов широким веером ринулась в погоню по улицам города. Наблюдатели взмыли вверх и тоже потянулись вслед за первой партией. Они будут с высоты передавать изображение, осуществляя альтернативное наблюдение. Третья стая пошла по баллистической дуге ко всем заставам Серебряного и Бронзового колец. Чародей все так же стоял возле открытого окна, и солнце светило ему прямо в глаза. Птичка все так же беззаботно щебетала в клетке, стражники, очнувшись, терли затуманенные глаза, селись понять, что за наваждение на них нашло. Ювин ничего этого не видел и не слышал. В башне осталось лишь его тело. Разум был с созданными конструктами, стремительно мчащимися по улицам просыпающегося города. Ага, на одной из улочек поисковики быстро дохнут. Знакомая картина. Несколько наблюдателей подтянулись в тот район, на всякий случай забравшись еще выше. Чародей сотворил их в спешке и сразу много, поэтому качество было, мягко говоря, так себе. Однако давешнюю парочку он узнал. Аристократ и старикашка, распугивая прохожих, нагло ехали на искусном големе. Том самом, с турнира, о котором все говорят. Откуда взялся голем, непонятно. Да и не так сейчас важно. Главное, что теперь легко можно отследить маршрут искусников. Ювин очнулся от транса, болезненно зажмурился, ослепленный солнечным лучом, сквозь круги перед глазами практически на ощупь добрался до стула и сейчас же пытался установить полноценный сеанс связи с центром. Ответ пришел незамедлительно, но обескуражил чародея до глубины души. Его поблагодарили за работу и отменили поднятую тревогу.